понеслась бы сразу, и расцвела вся ее неказистая жизнь. Остался звучащий на разные голоса, но одно выпивающий, одно обещающий, как оркестр, небесный простор, и то счастливое до блаженства состояние, когда она, покачиваясь, как на волне, вздымаясь и опускаясь, плыла и плыла по его золотистому безбрежью. И, наткнувшись в городе на объявление о наборе на курсы телеграфисток, ни минуты не сомневаясь, она по нему и пошла. 2 года проработала на телеграфе. Все не так, как мерещилось. Сначала нравилось, но больше, пожалуй, от тихой гордости собой захотела и исполнила свою грезу. Ничто не могло остановить. Потом стала обручем давить однообразие работы и унылые тексты телеграмм, которые можно уложить всего-то в 10 образцов. Поздравления, оправдания, просьбы, похороны, рождения, приезды и отъезды. Стали замечаться и дым коромыслом в туалете от курящих девчонок, и неинтересные, неискренние разговоры в коридоре, и грубость старшей по замене, и выжженный электричеством воздух в операторской. Оказалось, кроме того, что и душу ей послать в эфир некому. Она ушла из телеграфисток, так и не взлетев ни разу в это великолепное игулкое пространство, по которому лучиками и звездочками мчатся навстречу друг другу неземной любви признания. Отец научил Тамару в 14 лет водить мотоцикл. В 15 она села в машину. Поэтому, недолго размышляя, чем ей заняться, пошла она после телеграфа на курсы шоферов, а потом устроилась на автобазу Облпотребсоюза, где и встретилась с Анатолием Воротниковым, своим будущим мужем. Он, как это и заведено было среди мужиков, все звал ее в напарницы для дальних рейсов, пока она не ответила насмешливо: «Зовешь, а сам боишься, а ну как соглашусь». Он с растерянным смешком согласился: «Боюсь, заклюет братва. Но и не хочу, чтоб ты к другому пошла в напарницы. Тогда уж лучше ко мне, я не обижу». Кончилось тем, что она пошла к нему в напарницы для самого дальнего и тяжелого рейса, для жизни. В шоферах ей нравилось. Любила она, когда в дороге на нее оглядывались. Женщин за баранкой тяжелых машин тогда было раз-два и обчелся. И на тракте, во встречном потоке, парни в мгновенном ухажерстве скидывали дурашливо руки, округляли глаза, сигналили. А пожилые с большим стажем водители, должно быть, фронтовики, одинаково склоняли головы и прикладывали руку к виску, отдавая честь. Нравилось ей это дорожное братство людей, занятых тяжким и важным делом. Любила ровное гудение мотора, свист разрываемого воздуха, стукоток кузова за спиной. Научилась чувствовать, будто в себе самой, и натяг мотора, и тяжесть груза, и то, как он уложен, и меру сцепления резиновых скатов с асфальтом. Особенно любила утренние и вечерние часы в дороге. Утром свежо, воздух упругий, тело после ночи отдохнувшее, ловкое, жаждущее движение, словно бы разматывающее и разматывающее, как лебедка, силы. И машина тоже вся разбегается и разбегается, становится все мощней и послушней. И вздохи ее при переключении скоростей все легче. Вечером, особенно осенью, при заходящем солнце, оно большое, наплывшее, играет с нею, перекидывается с левого борта на правый и обратно, приседает совсем низко к горизонту и вдруг откидывается, ищет для прислона неколючий выгорбок. В небе плавно качаются большие птицы, кружатся перед глазами разряженные перелески, капот разрисован травяной пыльцой причудливыми картинками.